Гретхен. Прихожу к ней однажды ночью. Ну и всю ночь куролесили, любили друг друга. Она хихикала, глазки строила. Все делала, гордину с меня сняла. А поутру вспомнила, что при этом еще и панталоны снимать надо.